Костя видел отлично. Не молодой, пальцы худые, цепкие, неухоженные. «Мадам вернулась в машину со свертком», — поинтересовался Орлов. «Сколько времени отсутствовало?» «В руках у нее был лишь редикюльчик. Вернулась минут через 7-8. За такой срок в нашем магазине ничего и не купишь. Почему-то, я думаю, она выходила позвонить». «Превосходно, думаешь, Василий Иванович. Нам крупно повезло, что за рулем оказался старый сыщик». Гуров налил в чашки кофе. «Ну?» — Орлов смотрел на Гурова требовательно. «Говори, здесь все свои». Предположительно, мужчина уговорил мадам позвонить сестре, чтобы Ирина привезла в Шереметьево доллары. Когда Василий отъехал, мужчина сел в машину, которая следовала за ними от самого дома, и дал команду перегнать КамАЗ, угнанный ранее, к дому Варгиных. «Спасибо, Лёва, об этом мы уже догадались». «Мужчину опознаешь?» — спросил Орлов. «Возможно», — ответил Гуров. Не удержался и добавил: «По таким приметам грех не опознать». Глава 15. В последнее время под Москвой развернулось бурное строительство. Землю получают, покупают. Кто 6 соток за 200 верст от кольцевой, иной соток поболее, зато и верст от Кремля поменьше. Один бытовку ладит, иной на хозблок еле-еле собрал, а некоторые счастливчики кирпичные замки сооружают, этажа в 3-4. В одной из таких вилл, расположенной хотя и на природе, но неподалеку от Лубянской площади, третий день жил Борис Сергеевич Галей. Правда, приехал он на виллу не на своем «Жигуленке» и не по своей воле, хотя ни у дверей, ни у ворот оград часовые с ружьями не стояли. Галей не мог отправиться, куда глаза глядят. Все произошло не эффектно, скорее буднично. Третьего дня он вышел из своего дома, сел в «Жигули», не успел доехать до родного «Динамо», как его остановил гаишник. Представившись по форме, розовощекий сержант взял водительские права, техпаспорт, вежливо козырнул и попросил открыть багажник. Галей выскочил из машины, отпер багажник. «Извини, командир, я Калашников дома оставил». Он был в настроении, необычно и словоохотлив. К «Жигулям» подошел ладно скроенный парень, забрал у гаишника документы Галея, и только в этот момент киллер понял, что дела его плохи. Парень сунул документы в карман, профессионально проверил, нет ли в карманах Галея чего лишнего. «Борис Сергеевич, присядь на минуточку в машину». И указал на стоявшую позади «Жигулей» «Волгу». Разговор имеется. Галей глянул на прохожего, курившего возле его «Жигулей», затем на водителя «Волги», озабоченно пинавшего безвинные колеса. И, будучи человеком опытным и не любившим насилие, сел в «Волгу». Прохожий устроился на переднем сиденье. Парень, столь ловко обшмонавший Галея, рядом с ним на заднем. «Борис, ты понимаешь, мы лишь извозчики. Разговаривать с тобой дело не наше. Дай-ка ключи от машины. Тебе после домой ехать». Галей отдал ключи. Сидевший на переднем сиденье их молча взял, перешел в «Жигули». И обе машины быстро покатились по улицам столицы. Галей откинулся на спинку, закрыл глаза, пытаясь сообразить, какая контора его замела и что ему может быть предъявлено. Выехав за кольцевую, Галей понял, в камеру его сажать не собирают.